Ночь третья. Я внезапно проснулась посреди ночи. Музыка. Та же мелодия вновь доносилась через перекрытие этажей. Да, по одним отзвукам я узнала ее. Прекрасная своей тоске и надежде мелодия, призыв одинокой души в темноте. Эта красота стискивала в груди до боли так, что ты не мог от нее отмахнуться и не прийти на помощь. Так призывает тот, кто гибнет и знает об этом. Высунув нос из комнаты, я обнаружила, что в моей спальне отличная звукоизоляция, а это означало защитные заклинания и прочие атрибуты. Может быть, поэтому наглый котяра отказался входить в дом, а вовсе не из вредности, и не потому, что у него были ночные дела на промозглой улице. Кошки ведь чувствуют подобное. А этот особняк защищен и снаружи, и изнутри. В коридоре музыка слышалась гораздо громче. Дом по-прежнему безмолвствовал, и немного поколебавшись, я все-таки выскочила в коридор, крадучись в темноте, отправилась на поиски музыкальной комнаты. Мелодия шла именно из-за двухстворчатых дверей на третьем этаже. Я коснулась дверной ручки и замерла, памятуя о необъяснимых явлениях, возникающих в доме по ночам, и куче пугающих рассказов моих одноклассников. Было боязно вот так резко открыть дверь. Я нагнулась, чтобы заглянуть в замочную скважину. Но на мою беду дверь не была заперта и открывалась вовнутрь. Я ввалилась в комнату. Терри стоял там, где я никак не ожидала его увидеть, посреди комнаты со свечой в руке и горящим пучком травы. Стоило мне очутиться в комнате, наделав шуму, музыка умолкла. А мой ночной знакомый тут же затушил тлеющий гербарий и бросился поднимать меня с пола. Надо заметить, что крышка фортепиано была опущена. Но тогда я не сообразила, что даже привидение не сможет двигаться так быстро. Бросить играть, закрыть инструмент и очутиться на середине комнаты. Но позорно валяясь на полу и путаясь в своей ночнушке, я даже и не думала о чем-нибудь другом, кроме стыда за свою феноменальную неуклюжесть. Но Терри, как истинный аристократ, сделал вид, что ничего не заметил. В упор не видеть низших магических существ – это как раз неотъемлемое свойство потомственных чародеев. Терри взял меня за руку и резко замер, пристально глядя на мое запястье. А потом, словно мы и не прощались с ним накануне, без всяких приветствий и предисловий спросил: «Это что?» И в голосе его слышалась ледяная сталь, присущая только потомственным, обещание во всем сию же минуту разобраться и гарантируя жестокую смерть всем выявленным нарушителям. Опешила я от столь неожиданной темы разговора. «Это так, беленький, миленький котик поцарапал». Терри улыбнулся так, как могут только аристократы или аллигаторы, сияюще лучезарно и радостно. «Поздравляю, этот беленький, миленький котик вскоре придет за тобой». Я оторопела от такого известия. «Мек», — уже серьезно припечатал аристократ. Лицо его было серьезно и сурово. «Это брачная метка одного из древнейших семейств перевертышей. Если оборотень пометил тебя, он придет за тобой и похитит любой ценой». Я икнула от ужаса. Не все оборотни были моногамны. Некоторые создавали себе гаремы, утаскивая в свое логово ведьм, магичек и даже простых человечек. Попасть в обитель пушистых было легко, а вот выйти — только ногами вперед. К тому же, наигравшись с добычей, особо крупные оборотни могли и съесть жертву своей страсти, потому что ни один перевертыш не потерпит, чтобы его пара принадлежала другому. «А меня пометили. На мне брачный знак». Я сглотнула. Почему-то сильно пересохло в горле, и коленки мелко-мелко задрожали. «Что же мне теперь делать?» Вспомнив все, что знала про перевертышей, чуть не плача прошептала я, стараясь не разреветься в голос и трусливо утешая себя тем, что брачная печать – это еще не брак. Только через мой труп. «Помогать мне», — серьезно ответил аристократ и встал, подавая руку. Я уцепилась за его ладонь, как за спасительную соломинку. «Помогать? Все что угодно». Подведя меня к окну, потомственный аристократ долго рассматривал царапины, а потом, наклонившись, прикоснулся к ним губами и надолго застыл. Я забыла, как дышать. А когда губы заскользили по коже, зацеловывая красные рубцы, я и вовсе потеряла дар речи. Только стояла, затаив дыхание от восхищения, и молилась, чтобы не упасть в обморок. У меня мурашки пошли по коже от этих прикосновений. Губы, которые на вид казались очень твердыми и упрямыми, по ощущениям были мягкими, как пух, и нежными, словно шелк. Я невольно приоткрыла рот, предвкушая эти касания своими губами, и тут же захлопнула. Нет, замысловато переплетенные царапины не исчезли, но уже не были такими красными, частично зажив и побледнев. Не больно? Нет, я хотела добавить даже приятно, но вовремя успела прикусить себе язык. Блеснула озорная эльфийская улыбка. Кажется, аристократ догадался о моих мыслях, и чародей тут же посерьезнел. Оборотень придет ночью. Это метка ночного клана. Хорошо, если каждую ночь ты будешь со мной. К тому же ты обещала мне помочь. Я чуть не завизжала на одной ноте. И... Хорошо, что у меня с самоконтролем все норм. Вопить от восторга, смешанного с ужасом, буду после. Я только плотнее сжала губы и серьезно кивнула. Не стоит казаться потомственной на такой уж деревенской простушкой. Баш на баш, все честно. Весь магический мир строится на обоюдовыгодном обмене. Проблема заключалась только в том, что время и внимание аристократа стоило баснословно дорого и было так же опасно, как пристальное внимание голодного хищника. Не вляпалась ли я ненароком в нечто пострашнее свадьбы с оборотнем, согласившись на помощь? Чем я могу помочь? Ночь третья, глава первая. «Спаси меня», — выпалил Терри, пока я не передумала и не забрала свое обещание обратно. У меня пропал дар речи. Вопль «что?» не мог выразить всю глубину моего удивления. «Аристократ просит у меня помощи? У меня? Полукровки? Да что я могу сделать для потомственного, чего он не может сделать для себя сам? Меня обвиняют в убийстве брата». Прошептал аристократ так тихо, что я только по одному шевелению губ смогла догадаться, о чем он говорит. Глаза Терри мне не смотрел. Но я этого не делал. Я любил этого ребенка, как родного брата, хотя в нас нет общей крови. Меня хотят оболгать и обвинить в убийстве, чтобы не допустить до наследства. Я хочу, чтобы монстр, поднявший руку на невинное дитя, получил по заслугам. Но я даже не знаю, чьих рук это дело. Твою ж мандрагору за косу! Выразила я свои эмоции древним, еще бабкиным проклятием, и зажала себе рот руками. И тут наследство подгадило. Все так запуталось. Я не знаю, кому верить, а кому нет. Если бы смерть подстерегала только меня, я бы смирился со своей судьбой. Ты должна понять, почему мне самому с этим не справиться. Если не поможешь, они повесят это убийство на меня. А самое главное, настоящий убийца останется среди нас и безнаказанным. Руки аристократа бессильно сжимались в дрожащие кулаки и разжимались. Его чувства, страдания, а также, чтобы меня не напугать, тщательно сдерживаемая ярость, были неподдельными. Аристократ и в самом деле мучился, что было невероятно для потомственного чародея. Сначала я хотел смириться, но потом появилась ты и надежда. Да что я могу сделать? Мне было мучительно жалко потомственного. Тем более холодный и расчетливый аристократ раскрылся передо мной. Выжить бы еще после его откровений. Неровен час очнется, поймет, что сболтнул лишнее и прикопает меня где-нибудь под половицей. Только я видела, что Терри Сан, так я окрестила потомственного аристократа, страдает по-настоящему. Кому, как не мне, знать, что такое несправедливость, ложь, клевета и подлость. Вот и потомственные чародеи с подобным сталкиваются. Что уж там. Живут и здравствуют среди всего этого пахучего. Мой аристократ только что-то расклеился. Правда, с чего я вообразила, что он мой, непонятно. Наверное, потому что это первый потомственный, которого я вижу так близко, что задохнуться от восторга можно. Остальных приходилось бояться издалека. Аристократ схватил меня за руки. Я внутренне заледенела. С губ чуть не сорвалось. Черт возьми. Но я вовремя прикусила себе язык. Сердце и так готово было выскочить из груди, мысли разлетелись во все стороны, как стая испуганных птичек. Мало ли, что я в подобном состоянии сболтну. А потомственный продолжал меня уговаривать. «Не бросай меня, я один не справлюсь. А вдруг это кто-то из моих родственников или даже...» Терри не договорил мысль, видно, она была очень страшной. Но я догадалась и чуть не выпрыгнула в окно, на подоконник которого мы присели. Мысль звучала «или я сам?» «Ты не бойся, я не в обиде и в обиду не дам». Аристократ так пылко говорил и скользил по подоконнику, подвигаясь все ближе и ближе, касаясь моих рук, что я невольно отъезжала дальше и дальше, пока не уткнулась спиной в оконный проем. Дальше бежать было некуда. Нависающий надо мной аристократ с горящим взглядом — это слишком. Вероятно, Терри уловил мой страх, потому что в следующий момент с Никой отстранился. Вместе с невольным облегчением я ощутила тоненький укол сожаления. «Боишься? Хорошо. Я не буду настаивать, каждый бы на твоем месте испугался». Аристократ вовсе не брал меня на слабо. Он понимал мои опасения. Постараюсь сам защитить оставшегося ребенка. «Оставшегося?» Я не поверила своим ушам. «А что, был еще один ребенок?» Терри молча расстегнул верхние завязки рубашки. «Мать моя человечка!» И вынул медальон на золотой цепочке. Я скосила глаза, чтобы не любоваться обнаженным аристократичным телом. Подальше от искуса меньше проблем. Внутри медальона были нарисованы два очаровательных маленьких чертенка. Оба золотоволосые, с ямочками на щеках, утопающие в пене кружев, с рожками в кудряшках. Демонята, близнецы. Сердце сжалось от предчувствия беды. Одного из них уже нет в живых. А Терри живет в одном доме с убийцей. С тем, кто смог поднять руку на этих безобидных малышей. Я побледнела, когда меня догнала очередная мысль. Вернее, я и мои родственники живем в доме, полном привидений. И одно из них – безжалостный душегуб, замучивший ребенка до смерти. Обычно привидения, застрявшие в своем моменте, повторяют одни и те же действия раз за разом, каждую ночь. Каждый раз, когда происходит так называемая манифестация, явление духа или призрака. Некоторые привидения осознают, где они и что происходит, другие просто повторяют одни и те же действия. Если в доме убийца, я должна его найти и изгнать. Нет ничего страшного, если другой призрак мне в этом поможет, или я ему. Только что я могу? Я же темная ведьма, а не священник или экзорцист. Я так мало могу сделать. Вяло попыталась отговориться я. Следует пригласить профессионалов и вымести вон все паранормальное, что незаконно проживает в нашем особняке. Но мне так не хотелось, чтобы Терри Сан исчез. Многого не потребую, пообещал аристократ, видя, что я готова сдаться. Только поддержи меня. Я верю, ты принесешь мне удачу. Я кивнула, сжав губы. Даже если бы он и не просил, я все равно согласилась бы. Все виновные должны быть наказаны. Особенно безжалостные убийцы детей. Еще не осознавая, во что вляпалась, я сидела и слушала объяснение аристократа. Но через несколько минут до меня дошло. Ночь третья, глава вторая. Каждую ночь тебе придется проводить со мной. Тогда, как я и обещал, ни один оборотень до тебя не доберется. Чтобы скоротать время, мы будем сторожить моего брата. И думаю, рано или поздно убийца выдаст себя, и мы найдем его. Я согласно кивнула, мысленно скрестив пальцы. Главное, чтобы убийца не нашел нас первыми. И главное... А что, есть еще нечто важнее маньяка в одном с тобой особняке? Подумала я. Попытаемся найти все завещания, которые есть в доме. Завещания? Как только устаканится эта свистопляска с наследованием, убийства прекратятся. Завещание расставит все на свои места, ведь обычно их составляют в виде магического нерушимого договора. Проблема только в том, что, по словам родственников и слуг, этих завещаний несколько. И каждый утверждает, что дом, земля и деньги завещены ему. При этих словах я изменилась в лице. Этакое болезненное чувство дежавю. Слишком это было похоже на то, что произошло со мной и моей семьей. Не знаю почему, но вся эта ситуация меня испугала. И много претендентов на этот славный домик? Глядя в одну точку остекленевшими глазами, спросила я. Мачеха, ее дети, слуги. Не так уж и много. «Кому как», — подумала я, но вслух этого не сказала. Столько мертвых людей в одном доме. И причина всему — жадность. Каждый из живущих в особняке призраков застыл, терзаемый чувствами несправедливости, жадности и зависти. Вот и Терри страдает по этой же причине. Его это так тяготит, что его манифестация, явление настолько ощутимо, что я могу дотронуться до него, как до нормального живого человека, и даже разговариваю с ним. Сколько же еще призраков застряло в этом доме в попытке найти завещание, которое было написано не для них? Здесь важен еще один момент. Терри не должен узнать, что его наследство досталось дальним родственникам, седьмой воде на киселе, полумагической и нетитулованной родне, то бишь мне и моей семье. Иначе аристократ оторвет мне голову в припадке ярости. Я никогда не заставлю этого призрака упокоиться и исчезнуть. Хотя, по правде сказать, мне этого и не хотелось делать. Без ночных встреч с аристократом померкнет то волшебство, что витает в воздухе, и этот особняк будет просто холодным и мрачным местом, где живут люди. Я согласилась на сделку только потому, что мне стало жалко неупокоенных духов и раз за разом страдающих детей. А насчет защиты от оборотней я не сомневалась, что потомственный справится. Любой котик видит и опасается призраков, даже если это огромный ягуар или тигр. Привидения не так безобидны, как кажутся на первый взгляд. Это очень опасные создания. Да, непростой домик нам достался в наследство. До краев полный тайн, призраков и неупокоенных духов прежних хозяев. А ведь привидения принимают вид, который имели в последние дни жизни. Каким же молодым был Терри, когда умер? И красивым. Внезапно мне стало грустно и мучительно жалко его. Если не ради своей семьи, то хотя бы ради упокоения и спокойствия этих духов я должна помочь. В холле забили часы. Далеко за полночь. Аристократ встрепенулся, осознавая, что сегодня больше мы ничего не сможем сделать. «Приходи завтра. Я познакомлю тебя с младшим братиком и...» «Покажу место убийства». Всю жизнь мечтала. Малодушно промелькнула в голове. Но я только согласно кивнула и нехотя встала с подоконника.